Апостол Павел в Афинах. Впервые был Павел в Афинах, столице Древней Греции, которая считалась в древности и столицей просвещения. Древние храмы, посвященные греческим богам, поразили Павла. Он возмутился духом при виде этого города, полного идолов. По своему обыкновению, по субботам, он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога Израиля, а во все прочие дни беседовал на площади со всеми, кто желал его послушать. Всем он благовествовал об Иисусе и о воскресении Его. Греки любили слушать всякое новое учение. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с Павлом. «Что хочет сказать этот суеслов?» — спрашивали одни. «Кажется, он проповедует о чужих божествах», — догадывались другие. Чтобы разобраться в учении Павла, его привели в Ареопаг, место Верховного народного собрания. Здесь с участием знатнейших граждан Афин обсуждались все главные государственные, общественные и судебные дела. Отсюда, с холма, Павла могло слышать множество народа на прилегающей к холму площади. — Что это за новое учение, проповедуемое тобою? — спросили Павла. — Что-то странное ты влагаешь в уши наши. Объясни нам. Дело в том, что все афиняне и живущие у них иностранцы, а из каких только далеких мест не съезжались в Афины в поисках мудрости и учености, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Павел стал посреди Ареопага и сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Вот его-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Полная надпись жертвенника по древним свидетельствам была такова: «Богам Азии и Европы и Ливии, Богу неведомому и чуждому». Этой надписью афиняне пытались выразить, что если существует какой-то бог, неведомый им или забытый ими среди множества богов, то они готовы чтить его. И Павел стал рассказывать им о Творце мира. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-либо нужду, ведь Он Сам дает всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Он вложил в людей стремление искать Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ведь мы им живем и движемся и существуем, мы род Божий, а потому не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который предопределенный им муж будет праведно судить вселенную, и Он удостоверил в этом всех, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие сказали: «Об этом послушаем тебя в другое время. Не истины искали афиняне, а новизны учения и тонкого красноречия. И Павел вышел из среды их. Позже, в посланиях к Коринфянам, он написал такие слова. «Мы возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. И ум, и культура, и красноречие, и тонкие чувства — это еще не духовность, а всего лишь душевность. А духовность — это то, что от Бога, от Духа Святого и от стремления к Нему, к Духу и истине. И все же некоторые из слышавших Павла уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит, член Ареопага, женщина по имени Дамарь и другие.